Андрей вскочил на ноги. В одной руке у него тускло зажегся небольшой магический шар, а в другой появился меч Берендея. «Не подходите», — проговорил он, чувствую, как по спине предательски побежала струйка холодного пота, больше ни шагу. И он беспокойно оглянулся на свой мирно спящий маленький лагерь. ТСС, прижал палец к губам один из волкодлаков, наверное, старший из них, не шуми, тебе все равно нас не одолеть, мы пришли за тобой, ты нужен нашему господину, остальные нам не нужны, но если ты их разбудишь, они умрут, а теперь, убери оружие и следуй за нами. И волкодлак сделал решительный шаг к Андрею. Глава 18. Андрей отскочил в сторону и метнул свою энергию тонкой стрелой в приближающегося волкодлака, но тот молниеносно выставил вперед ладони, и стрела ведуна с легким шипением рассыпалась, а его магический щит на тысячи разноцветных искр, которые тут же угасли. Раздался противный кашляющий смешок мага. «Не дури, я же говорил, что тебе нас не одолеть», — улыбнулся он своей мерзкой улыбкой, больше похожей на звериный оскал, — «нас больше и мы сильнее. Пошли по-хорошему, пока я добр, не испытывай мое терпение», — в его голосе послышалась угроза. Волкодлак продолжал медленно сближаться, но теперь в его действиях больше не чувствовалось вальяжности. Он был напряжен и собран, а два его товарища стали медленно обходить с боков. Внезапно Андреем овладело бешенство. «Твою дивизию, как же все эти долбанутые его достали, все эти хазары, волки, маги и другие твари, вместе взятые». Адреналин в крови забурлил. Он испытал небывалый приток силы и отважно взмахнул своим мечом. «Что вам от меня надо? Никуда я не пойду. Хватит с меня неволи, чтобы мне там снова грозились яйца отрезать или еще что-нибудь. Вы, падлы, убили Берендея, лучше и мне погибнуть в бою, чем вам подчиниться». Волкодлаки немного замялись, почувствовав его бешеную ярость. Да он и сам от себя такого не ожидал, ну просто Конан-разрушитель какой-то. «Не дать, не взять, супергерой, не пойдешь по-хорошему, заставим силой», — прорычал старший, и все трое, как по команде, активизировали свое магическое оружие. Сгустки магических шаров, засветившиеся в их руках, были больше и ярче, чем у Андрея, а вот это уже грусть-печалька. При всей своей злости и отваге, он понял, ему крышка. Дальше все произошло очень быстро и крайне неожиданно. Все трое волкодлаков вдруг обернулись волками и со всех лап молча кинулись в лес, словно испуганные крысы при появлении кошки. Андрей был в полном недоумении. Что могло так напугать троих могучих и злобных магов? Ответ он не увидел, а услышал. «Присядь, Андрей, пока твои спутники спят, нам нужно поговорить». Молодой человек резко обернулся. Рядом с ним, на поваленном стволе дерева, сидел хорошо знакомый старик в белоснежных одеждах и золотым обручем на голове, охватывавшим его длинные седые волосы. «Симаргл, как же я рад тебя видеть!» — воскликнул Андрей вне себя от радости, особенно сейчас. «Ты очень вовремя. Видел волкодлаков?» «Конечно, это же я их прогнал», — ответил старец. «Они уже совсем обнаглели. Приходят сюда, в этот явленный мир, когда захотят, как к себе домой. Им здесь не место. Что им было нужно?» — спросил Андрей, переводя дух и убирая оружие. «Ничего, они просто исполнители, а вот их господину ты зачем-то понадобился, и это весьма неожиданно. Что это за господин такой и для сего я ему нужен? Уже много веков они служат владыке Нави», — отвечал Симаргл. «Он очень скрытен и коварен. Никто, даже мы, не знаем всех его тайных планов. Очень-очень давно он попытался подчинить себе многих нежитей и различные племена магических существ, и оборотней, в том числе, кого хитростью и лестью, кого подкупом или силой. Для него все средства хороши. Волкодлаки вот согласились служить ему, а Берендей, например, отказались. Это и стало основной причиной их давней вражды. Просто они оказались по разные стороны добра и зла. Значит, пока не ясно, для чего я понадобился этому владыке», — с некоторой грустью констатировал Андрей. «Можем ли мы когда-нибудь это узнать?» «Все возможно», — вздохнул двуединый бог. «Теперь буду за тобой приглядывать, пока мы все не выясним. Но тебе и самому надо быть все время начеку». «Спасибо, я уж постараюсь. Кстати, старче, а не объяснишь ли мне, откуда здесь взялись люди моего времени, да еще и на машине? Что опять какой-то сбой?» «К сожалению, да», — проговорил Симаргл. «Мы сейчас выясняем причину. Такое иногда случается, я уже говорил тебе, это печально». «Что же теперь будет с этими людьми?» — спросил Андрей. «То же самое, что и с тобой и другими. Теперь их судьба резко изменится. Нет возможности вернуть нас обратно, «Пока нет. К чему спрашивать? Ты же знаешь все ответы. Но я не об этом хотел с тобой сегодня поговорить. Хотя к этому вопросу, как и к некоторым другим, мы наверняка еще вернемся, но позже», — сказал Семаргл. «Сегодня речь пойдет о твоем наставнике и его тайне. Ты обещал мне все рассказать о нем», — напомнил Андрей. «Вот за этим я и здесь. Интересно будет послушать», — сказал Андрей, опускаясь на бревно рядом со старцем. «Особенно интересно узнать, почему вы бросили его на погибель, ничего не сказав о грозящей ему опасности. Вы ведь могли его спасти или хотя бы предупредить. Видишь ли, дело не только в ком-то конкретном, а в сохранении естественного хода событий. Мы не монстры и не узурпаторы власти, а гаранты стабильности. Мы опираемся на опыт многих тысяч поколений. Не думай, что мы не пытались предоставить тем, кто населяет явный мир, больше возможностей и способностей. Мы наивно полагали, что они используют их для добра и улучшения условий своей жизни. Вы ведь не первые, кого мы заселили в этот мир. Чем это ты? Удивился Андрей. На этой земле уже многие были до вас. Сменилось много цивилизаций, о существовании которых вы теперь даже и не догадываетесь. Они, правда, были не вполне людьми в вашем современном понимании этого слова. Они были гораздо прекраснее и совершеннее вас. Такие, как, например, древнейшие народы берендеев, волкодлаков, пулканов и им подобные. А еще раньше, задолго до них, мы населяли этот мир магами и чародеями, почти равными богам и почти такими же бессмертными. Все они обладали многими способностями, могли предвидеть будущее. И чем же все для них закончилось? Отвечу тебе коротко: хаосом. Вы даже представить себе не можете, что это такое. Почему же так все вышло? Все свои способности они употребили только лишь во зло самим себе и окружающим. Так что теперь мы страхуемся и не допускаем прежних ошибок. Именно поэтому все люди и, вообще все смертные, лишены дара предвидения, телепатии и кое-каких других способностей, которыми обладали ваши предшественники. Хотя мы продолжаем помогать человечеству выжить, а своим смотрящим, выполнять их долг. В чем же будет выражаться ваша помощь для нас здесь и сейчас? В том, что мы будем наставлять, предупреждать и направлять, последовал короткий ответ, иногда и защищать, как сегодня. Разве, вот это сейчас было не вмешательство в естественный ход событий? Ехидно спросил Андрей. Нет, потому, что первым его пытался нарушить владыка Нави. Мы лишь помешали ему и восстановили естественный ход. Что же нам дальше делать? Куда нам лучше двигаться? Может, посоветуешь? Есть разные пути, но выбор ты должен сделать сам. Помнишь, мы говорили тебе, конечный выбор всегда за тобой. Какие варианты? Это как-то связано с тайной Берендея? Это как раз один из вариантов. Много лет назад, когда твой наставник был еще молод, у него была жена и сын. Они были счастливы, как и всякая любящая семья. Но между древними племенами магов существует тысячелетняя непримиримая вражда. Никто из них уже даже и не помнит, когда и из-за чего все началось, но продолжают ненавидеть друг друга из поколения в поколение. В бесконечных войнах между собой они уже почти полностью уничтожили друг друга. Теперь их осталось очень мало. Тогда еще совсем молодой Веймер с отрядом своих сородичей напал на клан Берендеев, к которому принадлежал твой наставник. Они почти всех убили, в том числе и Берту, его жену, а маленького сынишку продали работорговцам. Сам Берендей чудом тогда уцелел и поклялся найти сына и отомстить убийце. Вот это, его тайна, о которой мало кто уже знает теперь. Эти работорговцы не догадывались, кого они купили? Конечно же нет. Магический народ в детстве почти ничем не отличается от обычных людей, только ростом и силой. Они живут намного дольше вас, поэтому растут и взрослеют медленнее. А способность к преображению они приобретают только с совершеннолетием. Тогда же они начинают чувствовать и магическую энергию и готовы обучаться владеть ею. Хотя она заложена в них с рождения, но овладеть ею без наставника не могут, нужно обучение. Просто, в отличие от вас, людей, все они, без исключения, обладают этими способностями от природы. А среди людей таких единицы. Беренди хотел не только отомстить Веймеру, но и найти и обучить своего сына, чтобы он стал настоящим магом, как и отец. Начал догадываться Андрей, он должен продолжить родовую традицию, чтобы она не прервалась со смертью отца. Вот именно, подтвердил Семаргл. В этом он и хотел попросить твоей помощи, когда понял, что сам уже не сможет. И это может быть теперь одним из твоих дальнейших путей. Другие пути, ты можешь, как и хотел, вернуться в славянские земли и приступить там к обязанностям смотрящего. Это было твое изначальное предназначение. К Берендию ты попал лишь на время, для обучения магическому искусству. Теперь оно закончено, и ты можешь вернуться и стать полноценным ведуном среди славян. Что, смогу, как Беренди, превращаться в медведя? Затаив дыхание, спросил Андрей. Увы, нет, должен тебя разочаровать, чтобы иметь способность к преображению, ты должен был родиться среди магического народа, а людям этого не дано, у вас другая природа. Но обучиться владеть магической энергией некоторые из людей способны, и ты один из них. Поэтому тебя и послали сюда. Теперь ты все знаешь, и выбор за тобой. И времени на раздумья у тебя нет, как всегда, вздохнул ведун. Времени никогда не хватает. Решай, куда направишься, к славянам или на поиски сына Берендия. Умирая, он надеялся на тебя. Но, помни, ты никому и ничем не обязан. Да уж, было от чего задуматься. Выбор не представлялся легким. С одной стороны, он всем сердцем хотел вернуться в Кордно, к своей любимой жене и к вятичам, с которыми так сблизился. Об этом он неотступно мечтал все последние месяцы. И теперь его мечты так близки к своему осуществлению. Но, с другой стороны, он очень привязался к своему наставнику, который не только учил его, но и столько раз помогал ему и спасал его, что Андрей чувствовал себя обязанным отплатить ему добром за добро. Он вспомнил глаза Берендия за секунду до того, как их навеки покрыла вечная пелена смерти. Столько в них было боли, отчаяния и надежды. Да, Берендий очень надеялся на его помощь. Ничего больше, кроме этой надежды, у него уже не оставалось. Мог ли Андрей в этой ситуации оставаться равнодушным и спокойно отправиться дальше по своим делам? Нет, он четко понимал, что совесть ему этого не позволит. «Вижу, ты принял решение», — поднялся на ноги Семаргл. «Не жди, что я скажу тебе, правильное оно или ошибочное. Это твое решение, значит, для тебя правильное. Где же мне искать сына Берендия?» — спросил Андрей. Он уже привык, что его мысли и чувства становятся открытой книгой для таких, как Семаргл или Беренди. «Ты уже знаешь, где, в Ромейской империи, в Царьграде, разумеется. Но я ведь его никогда не видел. Как мне его узнать?» – недоумевал Андрей. «Я даже имени его не знаю. Его зовут Урсус. Он крепок и высок, на вид ему лет 18, хотя он гораздо старше, но даже сам об этом не догадывается. По меркам магического народа, скоро его совершеннолетие, и ему пора становиться настоящим Берендием, магом-оборотнем, подобно всем его предкам. И ты, Андрей, станешь его наставником вместо отца. Вот те раз. Выходит, у него теперь объявился ребеночек, причем уже почти взрослый. Получеловек, полуоборотень, да еще неизвестно с каким характером. И вот извольте теперь его обучать магическим наукам, которые и сам-то он едва-едва только освоил. Зашибись, какой расклад получается. Но, что теперь делать? Назвался груздем. Получи сынишку, съехидничал внутренний голос. Да, пошел ты, мысленно огрызнулся на него Андрей. Теперь слушай внимательно, время уходит, поднялся со своего бревна Семаргл. Каждый Беренди передает своему сыну в день совершеннолетия особый магический амулет и свое родовое оружие. Браслет этот позволяет им чувствовать и распознавать своего сородича, а родовое оружие у Берендиев – это меч, он уже у тебя. А вот амулет я снял с твоего наставника, прежде чем ты его похоронил. Вот он, возьми. Седобородый старец протянул Андрею тяжелый амулет, изготовленный из каких-то необычных камней, и еще чего-то, похожего на янтарь. В день совершеннолетия ты передашь их Урсусу. Берендии никогда не расстаются с этими вещами до самой смерти. И еще одно скажу тебе, не жалей о своем решении. Как бы там все ни обернулось, вернуться в славянские земли никогда будет не поздно. Напоследок Семаргл подробно рассказал Андрею, в какую сторону им теперь нужно двигаться и как добраться до границ Ромейской империи. После чего он развернулся и не спеша зашагал в ночную темноту. Андрей с изумлением отметил про себя, что там, где ступала нога старца, нигде, ни на сырой земле, и на грязном снегу не оставалось никаких следов, словно он шел не по земле, а по воздуху. Эх, жаль, они с водой так не умеют. Не страшна была бы тогда никакая погоня. На следующее утро Андрей объявил своему маленькому отряду, что за ночь он решил, куда им теперь лучше всего отправиться. Византия. «Ты это серьезно?» – опешил Михалыч, напряженно вспоминая давно забытые знания истории из школьной программы. «Это вот та самая древняя империя, что ли? А почему не на Луну? Что нам там делать? Как это нам поможет вернуться домой?» – хмуро спросил Никита. Он все еще продолжал сильно переживать. «Никак», — честно признался Андрей, «но там мы будем, по крайней мере, в безопасности. А если останемся здесь, точно все сдохнем. Хотя, если вы не хотите, то я не настаиваю. Только попрошу подбросить нас как можно ближе к границам империи, тут совсем недалеко, а потом мы расстанемся. Дай нам минутку», — сказал Михалыч, «нам нужно переговорить между собой». Охотники отошли в сторону, чтобы их не слышали. Они долго говорили друг с другом, даже спорили и размахивали руками. Наконец, решение было принято. Михалыч подошел к Андрею с Вади. «Мы согласны подбросить вас, но дальше с вами не пойдем», — заявил он, «мы вернемся, чтобы найти выход отсюда. Если есть вход, значит должен где-то быть и выход. Его надо только найти». «Спасибо и на том», — поблагодарил Андрей, «бензина вам хватит, заправок то здесь нет, сами понимаете». «Хватит, у меня есть запасные канистры, тогда не будем терять время». Без лишних слов, они быстро свернули лагерь, упаковали и все погрузили в машину, и Нива, выехав из своего ночного укрытия на лесной тракт, набрала скорость и быстро скрылась за Косогором. Но не прошло и получаса, как возле лощины показался большой конный отряд хазар во главе с самим великим беком Тарханом. Им не составило труда отыскать только что покинутый лагерь беглецов. Они были здесь совсем недавно. «Посмотрите, есть ли следы, надо выяснить, куда они направились», — нетерпеливо спросил Тархан у своих следопытов. «Да, господин, мы опоздали самую малость», — отвечали те с поклоном, «но мы нашли следы их диковинной повозки. Можно определить, куда они направились. Эта колдовская повозка бесовски быстро ездит. Надо спешить», — воскликнул бек, — «в погоню. Загоним насмерть лошадей, но догоним этих негодяев. Им не уйти». И отряд хазарских воинов 8 века галопом ринулся по следам автомобиля из 21 века. Глава 19. Глава 19. Двигаться по сильно пересеченной местности, да еще и в весеннюю распутицу, было непросто. Средняя скорость упала, но Нива хорошо справлялась. Правда, приходилось все время петлять, то и дело объезжая наиболее труднопроходимые участки. Однажды, проезжая через одну из низин, они все-таки увязли в каком-то болоте. Хорошо, что машина была оборудована лебедкой. Пришлось изрядно повозиться. Потеряли больше часа, но все обошлось. Подобно сказочному барону Мюнхгаузену, который сам себя вытащил за волосы из болота, да еще вместе с лошадью, Нива вытянула себя из грязи с помощью лебедки. «Хорошая машина», — похвалил Андрей, когда они выбрались из болотного плена. «В чем речь? Не машина, а зверь». Любовно похлопал свою ласточку по баранке Михалыч. «Меня ведь их несколько, мой юридический бизнес идет неплохо, но на охоту или рыбалку всегда езжу только на Ниве. Вернее, мой бизнес шел неплохо», — поправил он сам себя, сразу погрустнев. «Ну да, а теперь мы в полной жопе», — вставил Никита. «Ничего, не падай духом, мы отыщем этот чертов портал», — уверенно заявил Михалыч. «Вот увидишь, должен же он быть где-то». Они строго следовали маршруту, который указал Андрею Симаргл. Наличие компаса помогало придерживаться точного направления, и если бы не приходилось все время петлять и делать большие крюки для объездов, то продвигались бы гораздо быстрее. К полудню решили остановиться на отдых. На всякий случай для маскировки забрались поглубже в лесополосу и разбили небольшой временный лагерь. Надо было перекусить и обсудить дальнейшие планы. Развели костер и вскипятили чайник. Никита нарезал хлеб и копченую колбасу, вскрыл банки с тушенкой и раздал каждому по жестянке. Разлили по кружкам горячий чай. Все уже проголодались и с жадностью накинулись на обед. Как же давно Андрей не ел ничего подобного. Он с удовольствием наслаждался таким знакомым, уже почти забытым вкусом его современности, уплетая колбасу с тушенкой за обе щеки. Чего нельзя было сказать о Ваде. Отрок с большим недоверием обнюхал, точно зверь, колбасу и тушенку. «Что это, Андрейка?» – удивленно спросил он по-старославянски. «Какой странный запах! Ты попробуй, это очень сытно!» – предложил Андрей с набитым ртом. «Да, с таким количеством соли, специй и всяких консервантов Вадя был совершенно незнаком». Осторожно попробовав предложенную ему пищу, отрок тут же с отвращением выплюнул ее на землю и стал вытирать высунутый язык рукавом. «Какая ужасная, бесовская еда!» – воскликнул он в полном изумлении. «Как вы можете такое есть?» Борис Михайлович с Никитой только прыснули со смехом, наблюдая за гастрономическими страданиями несчастного отрока. Но тому было не до веселья, он с ужасом смотрел, как эти чужестранцы, невесть откуда появившиеся здесь, с большим аппетитом поглощали в больших количествах эту несъедобную гадость. «Бери вот, хлеб», – посоветовал Андрей. «Странный какой-то он, даже и на хлеб как-то совсем не похож», – проговорил Вадя, осторожно жуя ломтик позавчерашнего батона из какого-нибудь супермаркета. «Андрейка, давай лучше достанем наши припасы. Осталось ли там чего?» Пришлось специально для него доставать остатки провианта, прихваченного ими еще из Самандара. Опасливо отодвинувшись немного поодаль, Вадя принялся за знакомую пищу. «Вот они, культурные различия веков», — философски заметил Михалыч. «Ты, Андрей, как смог приспособиться к их пище здесь? Да и вообще, ко всему этому вокруг», — сделал он широкий охватывающий жест руками. «С трудом», — честно признался бывший учитель, — «здесь все совсем другое. Пришлось нелегко, но теперь я уже привык. Надеюсь, нам не понадобится привыкать», — сказал Никита. «Мы отыщем выход и свалим из этой богом забытой дыры». Андрей промолчал и принялся за чай с крекерами. Вадя от чая и крекеров тоже отказался, ограничившись простой водой. А когда охотники после сытного обеда решили вдруг закурить сигареты, он и вовсе пришел в ужас. Особенно от того, что и Андрей к ним присоединился. Все окуталось облаком сигаретного дыма. Бедный Вадя долго кашлял и, несмотря на все объяснения Андрея, так и не смог понять, зачем это люди глотают вонючий дым и выпускают его изо рта, подобно демонам. Он отсел как можно дальше, не спуская настороженного взгляда с демонов. «Вот до чего может довести человека здоровый образ жизни», — заключил со смехом Михалыч. «Нам нужно в каком-нибудь ближайшем селении добыть лошадь, лучше с телегой», — сказал Андрей. «Не можем же мы въехать в Царьград на вашем авто. Чтобы не вызвать всеобщий переполох, вам придется высадить нас подальше от города, а с такой ногой Ваде далеко не уйти. Нужен транспорт». «Это верно», — согласился Михалыч, «только мы пока ни одного селения так и не встретили». «Ничего, встретим», — уверенно ответил Андрей, «граница империи уже должна быть недалеко, а там, чем ближе к столице, тем чаще будут поселения. До ночи управимся, а завтра поутру расстанемся и каждый пойдет своей дорогой». Закончив привал, они быстро собрались и продолжили путь. Как и предполагал Андрей, вскоре они уже миновали границу Ромейской империи. В те времена само слово «граница» было в достаточной степени условным. Не было ни пограничных столбов, ни КПП с таможенным и пограничным контролем. Не требовались паспорта и визы. Принадлежность к тому или иному государству чаще всего определялась этническим составом поселения и тем, чью власть они признавали и кому платили дань или налоги. Вскоре им на пути попалось первое небольшое село. Подъехали как можно ближе, и чтобы не вызывать лишних подозрений, спрятали машину за кустами и деревьями. Нужно было решить, объехать ли его стороной и двигать дальше, чтобы найти лошадь и телегу уже ближе к столице или расстаться прямо сейчас, если удастся добыть транспорт здесь. Никита горячо настаивал на втором варианте, опасаясь уезжать слишком далеко от тех мест, в которые они сюда попали. Он был убежден, что искать выход нужно там же, где был вход. Запас бензина ограничен, надо экономить. Кто знает, сколько нам еще придется помотаться тут, пока мы не отыщем этот чертов портал, говорил он. Уговор мы выполнили. От погони ушли и подбросили их ближе к месту. Найдут лошадь с телегой, дальше уже и сами доберутся. Аргумент был весомым, и Михалыч с ним согласился. Решили так: Андрей с Вадей соберут свои пожитки и направятся в село за помощью под видом заблудившихся купцов, которых сначала ограбили разбойники, а потом покусали волки в лесу. Договорились об условных сигналах. Если все пройдет хорошо, то Андрей подаст знак и охотники спокойно уедут восвояси, а если вдруг что-то пойдет не так, тогда другой знак, и они их быстро подбирают и уезжают все вместе дальше. Сборы были короткими. Андрей уговорил Бориса Михайловича поделиться кое-какими продуктами, медикаментами, а также сигаретами и зажигалкой. На прощание щедрый Михалыч подарил даже ему охотничьи часы со встроенным компасом и подсветкой и один из фонариков. Приладив для Вади вместо костыля большую палку, купцы вскинули на плечи свои котомки и двинулись в село, а Михалыч остался в укрытии дожидаться условного сигнала с небольшим биноклем в руках. Жители села довольно любезно приняли попавших в беду купцов. Население здесь, как и во многих приграничных областях, было довольно пестрым и смешанным по своем этническому сосотову. Жили здесь и несколько тюркских семей, с которыми Вадя мог объясниться. С его помощью Андрей честно рассказал, что на самом деле они вовсе не ромейские купцы, а славянские пленники хазар, бежавших из неволи под видом купцов и пробирающихся теперь в столицу империи, чтобы разыскать там своих родственников. Хазар здесь не любили за их набеги, и сердобольные селяне согласились помочь, запрягли в телегу лошадь. Один из местных вызвался довести их до соседнего селения, а затем вернулся бы с телегой и лошадью обратно. Так, от одного поселения к другому, беглецы рано или поздно добрались бы и до самой столицы. Удовлетворенный Андрей направился в условное место, чтобы подать нужный сигнал Михалычу. Но тут, со стороны, где осталась Нива, он услышал сначала какой-то шум, потом крики, затем грянул ружейный выстрел, потом еще и еще. Андрей услышал, как взревел мотор, и вскоре Нива пулей вылетела из-за деревьев и на полной скорости рванула в сторону от села. И тут же за ней в погоню устремился конный отряд хазар. Вероятно, преследователи, шедшие по следам, все-таки их настигли и теперь не хотели упускать законную добычу. Картина была еще та. По проселочной дороге, петляя во все стороны и набирая скорость, несся современный автомобиль, оставляя за собой сизый дым выхлопных газов, а за ним мчались старинные конные воины, осыпая его стрелами. Такое нарочно не придумаешь. Вскоре вся процессия скрылась с глаз за холмами и деревьями, а в самом селе поднялся переполох. Люди с криками «Хазары! Хазары!» заметались по селу, хватая ребятишек и баб, а также все ценное, что подвернулось под руку, и садясь кто верхом, кто на телеге, а кто и просто пешком, чтобы бежать прятаться в окрестные леса. Андрей тоже поспешил к своей телеге, где его с тревогой ожидали водя и проводник. Но картина оказалась иной. Местный товарищ оказался им совсем не товарищ. Выкинув отрока со всем их имуществом прямо на землю, он умчался на телеге к своему дому, чтобы успеть вывести семью из села. Беглецы опять оказались предоставлены сами себе. «Хазары здесь!» — крикнул Андрей на ходу. «Давай, вставай! Надо уходить из села!» Они помчались сейчас за машиной, но вряд ли догонит, а, значит, в любой момент могут вернуться. Прихватив свои вещи, они тоже заспешили к начинавшемуся за околицей чахлому леску, поросшему густым кустарником. Возможно, там удастся отыскать какое-нибудь укрытие. Андрей, как мог, поддерживал Вадь, изо всех сил скакавшего на своем костыле. Тут вдалеке снова послышались визги, гиканье и конский топот. Как и предполагал Андрей, не догнав Ниву, хазары возвращались. Это не сулило беглецам ничего хорошего. Надо было во что бы то ни стало избежать встречи с ними. Но ведун отчетливо понимал, убежать далеко в лес им с хромой ногой уже не успеть. Всадники настигнут их гораздо раньше. «Давай в кусты!» — крикнул он отроку. «Схоронимся там по-тихому. Авось не заметит. Они же не знают наверняка, что мы здесь». Едва только они успели кое-как спрятаться, как показались первые хазарские всадники. Они ворвались в опустевшее село и, что-то громко крича, начали обшаривать все кругом. «Плохи дела, Андрейка», — шепнул ему прямо в ухо Вадя, — «они нас ищут. Кричат, что в той бесовской повозке были лишь двое, да и то, судя по виду, совсем не те. Значит, мы где-то здесь. Старший приказал перевернуть тут все вверх дном и, если понадобится, даже сжечь село». Хазарам удалось отыскать в одном из домов старика, не успевшего скрыться из села. Бек приказал пытать его. Несчастный тут же рассказал им, что совсем недавно в селе были какие-то чужаки, вроде беглые из Хазарии, просили помощи. «Это они, наши беглые преступники», — заревел Тархан. «Куда они направились? Говори, или живьем тебя выпотрошу». «Точно не знаю», — сказал дрожащим голосом перепуганный старец. «Кажется, вон в том направлении», — он указал в ту сторону, куда и ушли Андрей с Вади. «Молодец, благодарю за помощь. Видишь, я милостив и теперь уже не прикажу тебя потрошить», — воскликнул довольный Бек и одним ударом меча уложил старца на месте. «Дарую тебе быструю смерть, а теперь, вперед, за ними». Они не могли далеко уйти. Хазары двинулись в указанном направлении, внимательно обшаривая всю местность. Они уже приближались к укрытию, в котором засели беглецы. «Живым я им не дамся», — прошептал побледневший отрок. «Это будет хуже смерти», — он положил руку на рукоять меча. «Мы умрем вместе», — заверил его Андрей. Даже сам удивился, с каким спокойным равнодушием он сам об этом сказал. За все эти месяцы он настолько привык к постоянным опасностям и бесконечным смертям, что стал воспринимать их совсем иначе, чем раньше. Они готовились достойно умереть в этой своей последней битве. И она началась, только совсем не та. Внезапно с другого конца села затрубили воинские трубы и показался отряд всадников в красных плащах. Они были в сплошных доспехах и шлемах с кольчужной бармицей, закрывавшей не только шею и плечи, но и лицо. Даже лошади их были укрыты специальной попоной из чешуйчато-пластинчатого доспеха, а морды – специальной защитной маской. Выставив вперед длинные копья, эти всадники сомкнутым строем атаковали противника, а за их спинами уже появились более легкие конники, вооруженные небольшими метательными копьями, луками и мечами. Хазары обернулись, и тут же некоторые из них повалились на землю, пронзенные стрелами и дротиками. С дикими криками степняки ринулись на столь неожиданно появившихся противников. Засвистели стрелы. Одна волна всадников налетела на другую. Закипел настоящий бой. Ржали лошади, кричали люди, зазвенела сталь. Все смешалось. Красные плащи и темные хазарские куртки, лошадиные морды и перекошенные яростью лица воинов. Удар длинных пик был страшен. Некоторые воины одним ударом нанизывали на копье сразу по два противника, буквально вынимая их из своих седел. Хотя на стороне хазар было численное превосходство, но удар тяжелой панцирной конницы был столь стремительным, столь сильным, а главное, неожиданным, что степняки не выдержали. Их ряды смешались, и они кинулись на утек. Часть наступавших ринулась преследовать бегущего врага, а остальные остались на поля боя. Беглецы с замиранием сердца наблюдали за этой короткой, но яростной схваткой. Кто эти всадники, победившие их преследователей, друзья или новые враги, было неясно. Не зная, чего ожидать, Андрей с Вадей решили, на всякий случай, не показываться пока из своего укрытия. Понаблюдать, что будет дальше, и выбраться, когда все уйдут. Вполне разумно, когда не знаешь, что происходит. Но тут кусты, за которыми они прятались, вдруг раздвинулись, и прямо им в грудь уперлись длинные наконечники тяжелых копий. Тиинефта, раздался грозный требовательный окрик. ПССАЙ, глава 20, кто это такие, Андрейка, тихонько, вполголоса спросил побледневший Вадя, косясь глазом на острия копий, что им надо, ты что-нибудь понимаешь, понять то их, как раз было и нетрудно. Обнаружив на поля боя каких-то подозрительных неизвестных, воины, очевидно, хотели знать, кто перед ними и как они здесь очутились. Кажется, им задавали вопрос по-гречески. Андрей внимательно присмотрелся к воинам. По своему виду, экипировке и вооружению они очень напомнили ему катафрактариев, тяжелую византийскую конницу. Значит, перед ними воины Ромейской империи. Это уже легче. Только бы их не приняли за каких-нибудь шпионов. Хоть беглецы и были одеты на греческий манер, но языка не знали, и это выглядело очень подозрительно. Пока он соображал, что сказать, из рядов воинов выехал уже немолодой человек с седеющей бородой, одетый в богатые одежды, почти без доспехов, лишь с одним мечом на боку. Всадники почтительно расступились, и неизвестный вельможа, похоже, главный среди них, направился прямо к месту, где притаились беглецы, словно уже заранее знал, что они там. Он что-то властно и резко сказал по-гречески, и копья тотчас же были убраны. А затем, совершенно неожиданно заговорил на довольно приличном славянском языке. «Кажется, вы склавины», то ли спросил, то ли констатировал факт, странный вельможа, кто вы и как здесь оказались, и почему эти хазарские псы вас тут разыскивали. «Похоже, тебе и так уже все известно, достопочтимый господин», отвечал Андрей с поклоном. «Да, мы из славянских земель, меня зовут Андрей, я из племени Вятичей, а это, Вадя, он из полян. Мы несчастные пленники, бежавшие из хазарской неволи искать защиту в славной Ромейской империи. Нас преследовали по приказу Кагана, и мы сердечно благодарим вас за свое спасение. Позволь нам узнать твое имя, чтобы воздать за тебя хвалу богам». «Мое имя Никифор, я стратик этого Фима», отвечал вельможа с достоинством. «Вы оказались на территории, вверенной мне нашим божественным Василевсом. Вижу, Андрей, что ты старший, а это твой слуга, он ранен, в лесу его сильно покусали волки, да еще и медведь помял», ответил бывший учитель. «Понятно, его сейчас отведут к нашему лекарю, а тебя я жду в своем шатре, там ты мне все и расскажешь о ваших злоключениях». Никифор отдал по-гречески несколько распоряжений своим людям и, развернув лошадь, ускакал прочь, в сопровождении офицеров. Один из старших воинов, указав Вади на его раненую ногу, знаками предложил следовать за ним. Отрок беспокойно оглянулся на своего товарища. «Ступай, друже», — подбодрил его Андрей, — «он отведет тебя к лекарю». «Ты?» — спросил Вадя. «Кто это был?» «Князь. Здесь он называется стратик, правитель этих земель. Мне нужно переговорить с ним, а потом мы снова будем вместе. Не волнуйся, все будет хорошо, я обещаю». «Ну, добро, Коли так, немного успокоился Вадя и последовал за молчаливым воином. Тем временем, Андрей, в сопровождении другого воина направился через все село на большую лесную поляну, где был уже разбит золоченый походный шатер стратега. Никифор встретил его уже лежа на восточной манер на ворохе подушек, накиданных на дорогой персидский ковер. Он любезным жестом указал вошедшему на низенький стульчик напротив себя. Андрей с трудом разместился на таком неудобном сидении. Тут же вошел слуга и, поставив на ковер, аккурат между хозяином шатра и его гостем, столик с напитками, сладостями и фруктами, молча с поклоном удалился. «Прошу тебя, мой друг, угощайся», — радушно предложил Никифор, — «выпей вина и подкрепи свои силы. Дорога твоя была нелегкой, но теперь все позади. Сердечно благодарю, досточтимый господин. Ты необычайно любезен», — ответил Андрей легким полупоклоном, не понимая причины столь радушного отношения правителя целой области Фимы империи к какому-то ничтожному беглому пленнику. Стратик был высокопоставленным чиновником, подчинявшимся только лично императору. Андрей прекрасно знал, что для византийского общества того времени, основанного на строгой иерархии и детально регламентированном этикете, это было очень необычным поведением. По меньшей мере, это было странно. Никифор, очевидно, почувствовал его настроение и слегка улыбнувшись сказал, понизив голос почти до шепота: «Ты удивлен? Не стоит. Семаргл меня предупредил о твоем прибытии, что за тобой погоня. А то почему, ты думаешь, я столь внезапно оказался на этой захолустной окраине со своими воинами? Ты знаешь Семаргла?» Тихо воскликнул Андрей, этого он никак не ожидал. «Так значит ты?» «Да, все верно. Я тоже, смотрящий, как и ты», кивнул Никифор. «Мы, можно сказать, с тобой собратья. И насколько я понял, двуединый тебя очень ценит». «Ну, теперь все понятно», вздохнул с облегчением Андрей. «Теперь расскажи по порядку все, что с тобой приключилось», попросил хозяин шатра. «Не спеши, время у нас есть за трапезой». Андрей с наслаждением потягивал знаменитое рамейское вино и закусывал его фруктами и сладостями. Как же давно он не вкушал такой изысканной пищи. Это было очень приятно. Но тут он спохватился. «Как же мой товарищ?» — спросил он, беспокоясь о Ваде. «С ним все будет в порядке, его накормит и о нем позаботится», — заверил его стратик. Андрей приступил к своему рассказу. Никифор внимательно слушал, изредка задавая вопросы. Говорили они долго. Когда история подошла к концу, стратик спросил своего гостя: